Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 48-й, страница 21-я, строчка 5-я, новый Шаар Гимель, врата 3-й, перек 2-й, бет 6. Амнам да, кихоль, Бхинот гей парцуфим. Шебахоль улам ва улам ганаль. Гиней холь эхад. Милый мой. Калюль. Ми рамах айварим. Вышаса гидин. Вы царих, а майен лехакор. Что ты то сказал? Аль нитуах иварим. Шебахоль восемь парцув у парцув. Эх, ивгашу эвер парцув азе. Беевер парцув гамелабешет ото. Ки эйн нейхен овдим, ки ней омдим, коля парцуфим бешаве уакума ахат. Здесь можно точку поставить. Значит, будет очень длинное у нас предложение. Шесть. Амнам да, однако знай. Кихоль бхинот гей парцуфим. Что все уровни, все стадии пяти парцуфим. Шебахоль олам ва олам ганаль. Которые во всех мирах. Очень внимательно следи. Что о чем он говорит. Гиней холь ахад. Так вот, каждый из них парцуф, или он говорит, каждый из них, калюль, включает в себя и состоит из сим мирамах и варим, из рамах органов, то есть гематрия рамах 248 органов, вышаса гидин и 365 жил, а вместе это 613, как по числу заповедей. Мы уже говорили об этом. Вы цари, хамаен, лихакор, и читатель должен исследовать. Аль не туах и варим, шебахоль парцуф и парцуф. Как бы в разрезе, разрез делать, как бы, органов в каждом парцуфе. То есть видеть как бы в разрезе, как это все, как эти в этих парцуфим. Знаешь, как бы как в техническом чертеже есть. Да? Что делаем разрез, как бы показываем, как это внутри эти вот это какое-то явление, какие-то технические. Технический какой-то проект на чертежах. Так же самое и здесь он говорит, что читатель должен произвести исследование на разрезе, точно сказать так, на разрезе, не туах, это будет разрез, как хирург делает. То он говорит, на разрезе органов в каждом парцуфе. И чтобы видеть, как это внутри у них есть. Что значит? Восемь. Третье слово. Эх, евгашу, эвер, парцуф, зе. Смотри, что он говорит нам. Как встретится орган одного парцуфа? Очень тонко он говорит. Ба эвер парцуф амелабеше то-то. С органом парцуфа, который одевает его. Правильно? Какой вот орган в одном соответствует какому органу в другом, один внутри, а другой наверху, вверху покрывает его. Ки эйн, смотри, что он очень важен, как он говорит, ки эйн, девять, омдим, коля парцуфим, башаве, вакома, аха, ибо парцуфим, они не стоят, не расположены, ибо не расположены все парцуфим, башаве одинаково, равномерно, лучше сказать, бакума ахад, в одном, на одном уровне. Очень важно, он сейчас нам расскажет это все, очень важное явление. О чем разговор идет? О каком парцуфе? В таком, в одном парцуфе это может быть голова, а в другом это может быть, а может быть это, как сказать, пятка. Правильно? Все надо смотреть в каком ракурсе, где мы находимся. Девять. После нашей точки. Немца. Ки хирош амалхут да сия. Невгаша, десять. Бетахтит аэкев да ак. Ухальдеравзе бахоль шаар абхинот. Ло яхилам хаайн. Коль эхад не ки им ниголу васефера шамаем. В ухефи давук зе, гаэвер, шебазе гапарцуф, баэвер апарцуф шекнегдо. Улефами, 12 евгашу айн бахотен. В озен баэкев, в хаюце вазе леэйн кец. Очень внимательно смотри. Какие-то новые вещи, постоянно убирай в себя их и не спрашивай себя, только как, что он говорит нам. Это убирай в себе. Создавай в себе, дай ему создать в тебе вот эту всю картину духовного, которое нам абсолютно не дано человеку. Ему было дано с неба, ему Эли сам дал. Нет никого, кому он дал, ни к одному каббалисту, никому, ни одному человеку в мире он никогда не дал вот это объяснить так, как он дал. Ему было дано разрешение раскрыть это нам. Поэтому полностью доверяйся. И тогда все будет нормально. А потом уже рассматриваешь второй раз, уже все, начинаешь строить дальше свои килим. Но сначала дай эффект своим килим. Дай этот гигантский свет, который сейчас светит, чтобы он в тебя прошел и сделал какие-то насечки. А потом второй раз уже будет килим. Немца. Внимательно. Находим. Кироша малхут де асия. Что голова малхут мира сия. Невгаша встречает, то есть встречает, значит, на уровне находится, да? Встречает, встречает, то есть противоположное имеет саму себе на уровне. Встречает, дословно говоря, 12. Встречается, можно сказать, Бетахтита экевде ак, то есть на одном уровне и встречается, то есть на одном уровне находится. Бетахтит с нижней частью экев, а экев пятки Адама Кадмона. Понятно? То есть, что значит? Что голова Малхута, мира Асия, она лежит на уровне нижней пятки, нижней части пятки, еще нижней части пятки мира Адам Кадмон. Вот это он хочет нам сказать, что они все в разных позициях по отношению друг к другу. У Хальдерах Зеба Хольша Арабхинот, и таким же подобным образом во всех других аспектах или ступенях. Вело Яхила Амга Айн. И не может вобрать в себя это глаз. Ки им нигалу вахесев вахесейфер ашамаем, если не раскроется, ки им, если не раскроется, если не раскроются они, хесефер ашамаем, как книга небесная, как книга неба. Так он говорит. Одиннадцать. Охефи дибук сдавук зе аэвр. А в соответствии с прилеганием одного органа шебазега парцуф, который в одном парцуфе. Баэвра парцуф шекнегдо с органом парцуфа, который противолежащий ему. Лифамим. Иногда так получается, 12, он говорит, шиевгашу айн бахотом, что встречается, то есть имеет параллельно лежат как бы, он говорит, так встречаются, встретятся, то есть встретятся, говорит, глаз в носу, глаз с носом, в озен бээков, и нос с пяткой. Вахает севазе, лаэнкез и так далее, таким же образом, так подобным образом, без, до бесконечности. Смотри, что мы говорили, учили, что есть соответствие свойств. Да? Это безусловно так. Но что касается различных парцуфим и различных миров, как они лежат по отношению, находятся, располагаются по отношению к другим парцуфим. Здесь есть, конечно, всегда разница бесконечность до бесконечности. Это надо себе хорошо уяснить. Иначе не будет непонятно, как это все работает. Откуда получают свет, это другое дело, но всегда надо, это очень важно знать. Вот эти соотношения. Тогда мы знаем, откуда идет свет. Несмотря на то, что как бы он исходит из другого места, органа, в другом парцуфе и другого мира. Точка. 12-я строчка. После точки. Везегу иньян хохмат гацируф 13 кав бета отиот альфа бета алеф им кулам вехулам им алеф вехайоце вешаара отиот Вехем 14. Гем гормим гашинуй. Шеэйн лахайом шедоме лахавиро. Вехейн цадик доме лахавиро. Вехейн 15. Брия дома лахаверта. Вехоль ганивраим кулам лецорех гаво. Ки эйн еникат кулам шава 16 аф ло тикун кулам шаве ватитакен халбана вакторет. Ма шело титекен га левона галавона лахен 17. А я царих баэйлу гауламот тов вара увенони ува холяхат миним лаэйн кетс. Точка. Это поразительнейшее его высказывание, вот это, что мы сейчас прочитали, которое отдельно, я бы вообще его выставил бы отдельно его, и много раз к нему возвращаться надо. Что он здесь нам говорит? И как он говорит? Двенадцать. Везегу иньян хохмата цируф. И это вопрос, это аспект мудрости сочетания букв. Ибо я добавляю от себя сначала, прежде чем дальше идем, что все мироздание можно найти обратно в этих буквах, в сочетаниях этих букв. Буквы дают слова, слова дают слова, слова дают предложения и так далее, порядок все, сочетание, формы этих букв, все, все, все мироздание, и даже его состояние от начала и до конца, до гмартикуна, все можно найти в сочетаниях букв. Есть, вот это называется, одна из частей кабалы, это хохмата цируф, то есть мудрость, наука, ну, я не могу слово наука брать в рот в себе, но учение о сочетании букв. Мудрость, точно, да, дословно, правильно, дословно будет мудрость сочетаний. Сочетание. То есть, и это аспект, он начинает с 13-го, и это аспект мудрости сочетаний. 13-22 букв альфа-бета, сокращение. Альфа-бета. Алфавит. Алеф им кулам. Смотри, что он говорит. Алеф со всеми. Алеф, буква алеф, она со всеми сочетается, потому что она первая. Вехулам има алеф и все с алеф. Как мы тоже учили в Отиот Дарава Минуна Саба. Что он сказал, Алеф, что все единство мое тобою. Выхает Себа Шара Отиот. И так тому подобное в остальных буквах. Вегем 14. Гем Гагормим. И вот они. Гагормим Шинуй. И вот это, смотри, что он говорит нам. Вот это причиняет, является, вызывает, является причиной различия. Все различие в мироздании, все различие новых разных парцуфим и так далее, всего, что есть, это различие в сочетании букв. На высочайшем, на высоком уровне. По силам. Шеэйн лахайом, смотри, что он как дальше нам объясняет, какое различие. Все, что это все различия в мире, они из этого происходят. И она поясняет нам, какие различия. Шеэйн лахайом шедоме лахаверо, что нету дня, который был подобен другому дню. Веэйн цадик доме лахаверо, и нет праведника, подобного другому. Нет двух праведников одинаковых. Полностью одинаковых. То есть нет одного праведника, чтобы был подобен другому. Вейн 15 брия до малахаверта. И нет творения подобного другому, другому творению. Смотри, что мы учим. Не мы народ один, да, это вот, и все одинаковые, одинаковые шляпы, одинаковые все, одинаково едят. А как он и говорит нам, Ари. Вехольга невраим кулам, и все творения вместе. Смотри, что он говорит нам. Лецора гавога, они все для большой цели, для большой нужды, для, или сказать, для нужды гавога имеется в виду Творца, возвеликого, высокого. Называют Творца, еще называют другое имя, гавога, высокий. И он говорит тоже, для большого потребности, для большой цели, можем сказать. То есть все это ради, для Творца, Гаво, или для возвышенного. Ки эйн еникат кулам шаве. 15 последние 4 слова, 5 слов. Ибо нет, как мы говорили, еника, нет питание у всех одинаково, а? Вскармливание. И вскармливание, но мы здесь не вскармливание, мы здесь говорим, что и не, ибо не вбирают в себя, ибо не вбирают в себя все одинаковые вещи. То есть питание, понятно, питание имеется в виду подпитка, свет, откуда исходит, что у всех нет этого одинакового. Чтобы все брали одинаково из одного места, например. 16. Афлотикун кулам шаве. Смотри, что он дальше говорит. И также исправление, ни одного, никакое исправление всех, все исправления, они все не одинаковы. Все исправления всех, они абсолютно, не, абсолютно разные, не одинаковые. Нет одинакового исправления для всех. О, так лучше сказать. Теперь дальше, что он дает нам такое... далее он дает нам такое сравнение из... Я не могу идти дальше, пока я не скажу немножко. Сейчас мы... 16-я строчка с 6-го слова. В храме было самое высокое... Зохар нам говорит. Самое высокое... как сказать, приношение, самый высокий жертвоприношение, самое высокое, это кторет, это воскурение. И это было всегда очень самым тонким делом. Всего есть 11 сортов воскурений. 11 должно быть. Почему? Так мы будем учить, что осталось только после всех миров, которые остались, сделали отсилут из разбитых килим, сделали брит-бия, так? Все было построено, а еще осталось в самой, как сказать, в клипот осталось 11, не 10, а 11. То есть больше, чем 10. А говорится 11, значит, будем учить это. То есть осталось всего 10, 11, как сказать, 11 таких неисправленных таких частичек. Мы знаем, что есть Лефа Эван 32, то есть каменное сердце. Вот эти 30, 11 будем говорить в другом измерении, есть 11. И поэтому против них как бы лежит противолежащий им этот 11 специй, да, специй, кторет, воскурений. И это настолько серьезно, что если одно что-то такое, есть еще очень тонкая их рецептура. Если чего-то, что-то не хватает, то смерть. Кара, то смерть, человек приходит к смерти. И так и случалось у них. Они не только духовные, они настолько были проникнуты, священники, коганим, что смерть кончалась очень тонко, потому что там такое было воскурение. Страшная сила громадная и поразительное такое статическое, как бы электричество, как бы мы сейчас нашими словами говорим, что оно поражало их. Все вот это вот все духовное, оно в вниз, проходила вниз, и внизу они знали знали эти формулы. Знали, как объединить верхнее и нижнее. Так вот он, там было, так вот он здесь, он приводит нам два сорта их. Я не хочу их переводить на русский язык. В Сидуре есть, можешь, в самом начале Сидура есть воскурение, там ты эти названия найдешь. Я не хочу русские, там найдешь, я сам не хочу эти вещи говорить. Да, я не хочу их говорить, потому что они знают, они знающие, это люди, которые там знали, они как перевести, это умные. А я нет, не хочу, я, так как она есть, такое название я и оставляю. 16 после моего, так сказать, моего вступления в эту тему, я начинаю, иду дальше. 6 слово. И говорит, нет, он говорит, нету, то есть общего исправления, исправление для общего, оно разное, исправление общее, нет такого, так сказать, он говорит? Нет одинакового исправления для всех. Нет одинакового исправления для всех, и мы продолжаем. Вот это кеда халбана бакторет, и он говорит, халбана, так называется один из этих 11 воскурений. Он не исправляется, то есть он не исправляет, не делает такое воздействие, исправление он не делает в куторет, в воскурениях. Маши, лоти, такен, халбана. То, что он делает такое, халбана делает такое исправление, или такое его, будем говорить, в куторет, в воскурениях. Маши, лоти, такен, халбана. То, что не исправляет, Галабана, я не хочу, лаван тоже есть такая, лавана, лаванда, ну, мы не будем говорить, ну, наверное, лаванда. Лахен, поэтому, 17. А я царих, баэйлу хауламот, тов вара. Поэтому необходимо было в этих мирах, смотрел внимательно, что он говорит, тов вара, добро и зло. Увенуди и средние между ними. Увехоле хад и в каждом из них миним леэйн кец. Сортов, множество сортов, до бесконечности. То есть разновидности их до бесконечности. Думаю, на этом остановимся.